Глава 7. Формат С. В свое время именно я настоял, чтобы Киралик взял 7-ю, которая тогда не была 7-й, а просто выставлялась лотом на распродаже бракованного оборудования. В разделе «Проблемы» были честно прописаны спонтанные фризы, и даже этого единственного бага более чем достаточно, чтобы такую мапу не брать, потому что он обычно указывает на неустранимый конфликт комплектухи. Но тогда я был уверен, что справлюсь. Я с таким уже сталкивался. Несмотря на мои заверения, и Киралик, и Груша были против. Во-первых, за нее многовато просили. За те же деньги можно было взять 2 других. Во-вторых, она им не понравилась внешне. Необычное лицо, странные волосы, непривычный оттенок кожи, глаза эти. «Корректированная, что ли?» — удивился Груша, рассматривая мапу. Потискал грудь, похлопал по ягодице. «Жопа маленькая, у меня больше!» И заржал, придурок. «Не будут брать», — сказал Киралик веско. «Шлоки не любят экзотику. Ее, небось, по экстерьеру под заказ подгоняли. А потом что-то не сошлось, и зарендили в стандарт». «А она взяла и заглючила», — добавил Груша, деловито заглядывая мапе между ног. «Но сделано качественно, как на премиум». Он провел пальцем по внутренней стороне бедра, показывая, что шов практически незаметен. Просто светлая черта. На молочно-белой коже вообще не просматривается. Обычно швы видны отчетливее. Стандартная мапа как бы визуально разделена на секции тонкими линиями. «Тогда наверняка корректированная». Киралик подергал прядь длинных и очень светлых волос. «Не повезло ей». Вопреки общему мнению, внешность мап при ренде почти никогда не меняют. Никакой косметической доработки. Это не рентабельно. Гораздо проще подбирать симпатичных девчонок, которых благодаря программе планового воспроизводства кадровых ресурсов в низах хватает. Максимум добавит объема в грудь, если во всем остальном кандидатка хороша, а тут не хватило. Иное дело индивидуальная сборка или лимитированные серии. Иногда требования к экстерьеру бывают так экзотичны, что из готового предложить нечего. И тогда внешность подгоняют под заказ. Например, какому-нибудь прому хочется 10 одинаковых эскорт-мап премиум-класса, чтобы все на одно лицо и фигуру, как близнецы. Если их еще и нарядить одинаково в фирменные цвета компании, то такая команда прекрасно смотрится на всяких приемах и презентациях, подчеркивая заодно достаток владельца – ибо денег лимитированная серия стоит море. Не в последнюю очередь потому, что повторный рент для них запрещен эксклюзивной лицензией, и рентные выплаты минимум удваиваются. Вот тут нет предела фантазии. И цветная кожа, и необычные глаза, и странные волосы — не редкость. Это еще почти нормальная, всего лишь слишком светлая шевелюра, очень белая кожа с крошечными веснушками да необычный рисунок губ. Я видел экземпляры с окраской эпидермиса в 2 цвета — синий и оранжевый. Перманентный пигмент. На всю жизнь. С глазами и волосами, понятное дело, еще проще. Поэтому я сразу заинтересовался 7-й. У штучных и лимитных мап можно встретить малосерийные топовые имплы, вплоть до заказных. Если заказчик не разбирается в железе и не считает деньги, то только полный кретин не впарит ему все самое дорогое — даже если оно реально там нафиг не нужно. Ну на кой черт лимитированной мапе ставить под прошивку топовый процессор, а в конечности пихать имплы с миоблоками экстра-класса? Она не танцует сутками и не обслуживает 20 клиентов в день, как серийные. По большей части они только красиво ходят и декоративно стоят в приемной, улыбаясь посетителям. Ну, попользуют иногда. Сам клиент или гостям в качестве диджестива после банкета раздадут. Для такого любого бюджетного сета более чем достаточно. Но у бизнеса, разумеется, свои резоны. Если пихать дорогущее железо в лимиток, то его выпуск становится уже не штучным, а мелкосерийным. Это снижает затраты на производство и позволяет вкладываться в разработку. Кроме того, менеджеры любят премии, а посредники — откаты. В 7-й по спецификациям ничего особенного не было, за одним исключением — системный микропроцессорный модуль. Я даже серию его не опознал, но объем памяти говорил сам за себя, почти на порядок больше стандарта. Это намекало на интересные возможности, поскольку означало использование дико дорогой высокоплотной памяти. Такая память предполагала соответствующую процессорную сборку, Иначе смысл. В общем, мне так захотелось с этим повозиться, что я тупо развел Кералика. И где результат? Вон, валяется с убитой прошивкой. Краймбосс не будет счастлив об этом услышать. Самое смешное, что микропроцессорный модуль у 7 действительно овертоповый. Но толку от этого чуть. 80% памяти недоступно. Шифрованный закрытый раздел. А без этого он мало чем отличается от стандартных. Разве что побыстрее раза в полтора. Но там и обычного за глаза. В остальном мапа как мапа, только на редкость глюкавая. Тем самым неприятным образом, когда глюк каждый раз разный и нифига не локализуется. Была смутная надежда, что переустановка прошивки с нуля поможет. Но стало только хуже. Причем я так и не понял, почему. Что за байда с несовместимостью оборудования? Какая программа попыталась грохнуть точку восстановления? Какого черта она запустила форматирование? С чего вдруг мапа с убитой прошивкой кинулась ломать мебель? И почему перестала? И главный вопрос — а делать-то с ней теперь что? Интик уже ушел, и мне пришлось самому менять 7-й импровизированный памперс и заливать в желудок сладкую водичку с витаминами. Мыть не потащил, обтер салфетками, сойдет пока. Долго она на такой диете не протянет, все ребра уже наружу. Даже починись она сейчас немыслимым чудом, на такие мощи клиент не клюнет. Придется неделю на сервисе держать, откармливать пайками повышенной калорийности. Опять расходы и ноль доходов. 7-я пока что не принесла заведению ни одного тока, только неприятности. А уж сколько сожрала моего времени. Больше, чем все остальные вместе взятые. 3-я, например, на ее фоне вообще лапочка. Подумаешь, на клиентов писает. Некоторым такое, говорят, даже нравится. Сунул в затылочную ямку разъем тестера. Поковырялся в руинах файловой системы. Через сеть я ее теперь не вижу. Драйвера на сетевуху не встали. Но вот так проводом можно. Картина странная. Вообще не понимаю, что случилось. Дамп убит. Система убита. Носитель частично утратил форматирование и читается не весь. Куча ошибок файловой системы. Не исключено, что память местами побилась физически. Папки с нечитаемыми именами. Пустые, некоторые битые и не открываются. Скачал весь этот мусор на диск тестера, который сам по себе довольно мощный компьютер, и прямо с него запустил процесс восстановления файловой системы, подключив мапу как внешний носитель. Что интересно, шифрованный раздел никуда не делся и, похоже, не пострадал. Даже низкоуровневое форматирование не прошло, то есть он залочен физически на уровне железа и не может быть изменен без доступа к модулю. Или неисправен. Или его вообще нет как такового. Просто глюк контроллера памяти, показывающего ложный объем. Какая прелесть. Наверное, поэтому его в мапу и сунули. Просто чтобы не выбрасывать. А я повелся. С тестера файловая система восстановилась штатно. Ошибки пропали. Значит, физически чипы памяти не повреждены. Отформатировал системный раздел и отключился. Еще раз залил питательный раствор и сменил памперс. Не так, совсем не так я видел себе работу с 7-й. С другой стороны, ситуация перестала казаться мне безнадежной. Да, у меня теперь только чистый носитель, на который по непонятной причине отказывается ставиться мап-прошивка. Но это не повод опускать руки. Буду считать вызовом моим компетенциям. Конкурентов у Кералика, можно сказать, нет. То есть борделей на средке, разумеется, полно, на любой, даже самый извращенный вкус. Основная их масса работает в узких границах легального поля услуг. Часть, как наше заведение, на этой границе аккуратно балансирует, жонглируя мелкими взятками. Еще часть в зоне откровенного крайма, где никаких границ нет. Однако на нашу нишу, предельно дешевых интим-услуг, доступных даже шлокам, претендентов не существует. Тут надо уточнить, не существует на средке. В низах, разумеется, есть свои бордели. Я там не бывал, но по рассказам это поганые вонючие клоповники, где нет ни одной рендной мапы, только шлочки. Никто не позволит использовать рендное оборудование вне лицензии, в которой, помимо всего прочего, жестко прописан набор условий его эксплуатации. Это и наличие оборудованных по стандарту сервис-зон, и сертифицированные расходники, и предельно допустимая суточная нагрузка, и регулярный техосмотр. Нельзя просто взять у поставщика мапу, сунуть ее в грязный сарай и гонять сутками, экономя на всем. Фискальная программа просигнализирует о нарушении, примчится проверка, и список того, на что она закроет глаза за взятку, весьма короткий. Наш бордель, например, почти ничего не нарушает. Все условия соответствуют, все режимы в норме, мапы чистые, ухоженные, исправные, если судить по логам, и имеют полный сервисный режим. Ну да, мы немного мухлюем с фискалкой. Ладно, зверски мухлюем. Но это еще нужно суметь понять, а мелкие шероховатости Кералик умело затирает умеренной коррупцией. Проверяющие прекрасно понимают, что с бракованными мапами идеального соблюдения протоколов не добиться, и идут нам навстречу в мелочах, видя, что в серьезных вопросах мы паиньки. Мы предоставляем услуги уровня среднеценового борделя, имея прайс всего лишь в разы выше низового клоповника. Любое другое заведение с лицензионными мапами дороже него на порядок, а к нам может зайти даже низовой. Не всякий, разумеется, но на низах хватает тех, кто еще помнит, как сладка средка, но уже не может себе позволить то, что позволял раньше. Прогуляв рентный капитал, они выжимают последние капли еще доступной роскоши. Дальше такой либо уйдет в новый рент, либо станет шлоком. Человеком, который уже продал всю коммерчески востребованную часть своей жизни, потратил полученное и теперь бессмысленно доживает остаток на бесплатной минималке. Но даже у них иногда случаются шальные токи, и им хочется что-то получше импровизированного низового борделя в вонючем кондоминиуме с обслуживанием отмотавшими по 3-4 мап-ренда и безнадежно вышедшими в тираж подтасканными шлочками. Прошивка у них нерфнутая, сеты дотягивают последние крохи ресурса, визуалка и вовсе никакая. И потому наруливший где-то денег шлок пойдет к нам, где дороже, но по-настоящему, как он помнит, и все еще не так дорого, как у других. Как бордель выживает с таким демпингом? Все просто. У него есть я. «Могу подойти сейчас», — написал я Механу. «Надо развеяться, подумать, переключиться на другую задачу. Может быть, тогда осенит». «Буду», — ответил тот. Оказывается, уже снова вечер. Совсем я потерялся в этих сутках. Средка полыхает неоном, громыхает музыкой, стробит голорекламой. Вот заведение конкурентов, над ним призывно мастурбирует полупрозрачная мапа. Туман сегодня высок и придает голограмме неожиданную плотность. Вот танцевальный холл, над ним бьется в истерике откровенного танца молоденькая девчонка со стаканом в руке. Отчасти, как ни странно, тоже наши конкуренты. Напитки-стимуляторы, под которыми пляшут тут с вечера до утра, не только придают бодрости и выносливости, но и вызывают сильное возбуждение, которое танцующие снимают друг другу в комнатах возле танцпола. Вот игровой клуб, на рекламе которого сейчас тоже крутится что-то романтическое, а не кровавый расколбас с мечами. Некоторые предпочитают виртуальную имитацию. Говорят, ничуть не хуже. Вот бойцовская арена. Там можно посмотреть или поучаствовать, если имплосет позволяет и себя не жалко. Но и в рекламе, кроме оскаленных зубов, выпученных глаз, избитых костяшек летящего в камеру кулака, водит бедрами и трясет бюстом, призывая мапа. Ей всласть попользуется победитель. Если, конечно, ему в бою пользовалку не оторвут. Мне не видно, что показывает голая реклама бара, в котором сижу я. Она закрыта навесом. Только туман отражает сполохи ярких цветов. Но готов поспорить, что бутылки, стаканы и кружки там обильно разбавлены бедрами и грудями. На средке все демонстративно крутится вокруг секса. Хотя на самом деле оно крутится вокруг денег. Моноколесная официантка привезла мне тоник и не успела уехать. Механ перехватил ее, сделал заказ. На этот раз не перемороженный синтоспирт, а что-то менее высокооктановое, со льдом и газировкой. Для его сета это все равно, что воды выпить. Тяжелые имплы отлично пережигают алкоголь в энергию. У рендовых силовиков он входит в питательную смесь, а после ренда им приходится платить в баре. «Ну, где ваш прем?» — спросил я. «Скоро приедет, я маякнул», — ответил Механ. Бар постепенно заполняется. Начинается самое активное время средки. Здесь в основном выпивают клановые, и даже есть специальные высокие столики с подъездом, чтобы пить, не слезая с мотоцикла. Клановые всегда на колесах. Они живут за городом, своей странной жизнью, в которую чужаков не приглашают. Но оттягиваться все равно приезжают сюда. Токи у них есть, так что принимают их не только в заведениях типа этого, которое под их же крышей, но и в любом другом. Правда, в цену сразу закладывают процентов 20 сверху, потому что где клановые, там и драка. Иногда мне кажется, что они этим даже гордятся, раз уж больше нечем. Возможно, дело в том, что они предпочитают дышке алкоголь и курево. Дышка снижает агрессивность, ее не зря на низах даром раздают. Поэтому клановые на средки выделяются из массы клиентов не в лучшую сторону. Наше заведение они, впрочем, не посещают. Оно в стороне от центрального проезда, и туда нельзя вместе с мотоциклом. Никуда нельзя, но они всегда демонстративно пытаются. Имидж такой. Но к нам еще и не проедешь. Переулки узкие. За столик непринужденно валится фигуристая черноволосая дама в коже. Немного чумазая, немного пыльная, волосы растрепаны ветром пустошей. Типичная клановая, только что с мотоцикла спрыгнула. Вон он, стоит неподалеку. Судя по тому, на каком месте припаркован, дама в местном комьюнити авторитетная. Для клановых это нетипично, пожалуй. Не знаю, как там в пустошах, а на средку от них в основном мужики приезжают. «Это Костлявая», — представил ее Механ. «Поговори с ней, Гард». «Обещал же према». «Я за него», — ответила женщина. «Это нормально, Механ?» «Все в порядке, Гард. Выслушай ее». Он прихватил свой стакан и отсел за другой столик, специально подальше, показывая, что не будет подслушивать. «Наш прем хватало, по другим делам», — пояснила Костлявая. «Переговорщик из него говенный. Если ты не любишь, когда в нос через слово тычут обрезом, то лучше говори со мной. Я его сестра и заместитель». «Слушаю тебя, сестра и заместитель». «Ты что пьешь?» «Тоник». «Эй, Дранко, тоник ему и мне, как всегда». Официантка моментально прикатилась с подносом. «У нее есть имя?» — удивился я. «Было и будет. Сейчас она в Ренде, но я-то помню». «Клановая?» «Типа того. Блудное дитя, но мы своих не забываем. Об этом я и хочу поговорить». «О блуде, детях или памяти?» «О Ренде». «Клановые против Ренда? Это аксиома». «Да ладно, ты знаешь, что есть исключения». Она показала на ржущих над стаканами мотовсадников, которые пьют, не слезая с седла. У двух из трех дешевенький силовой сет. Интересно, отлить они тоже поедут? «Говорят, вы отправляете своих в рент по жребию, а потом забираете выплаты». «Не по жребию и не все забираем, но в целом верно. Кланам нужны люди с имплами. Имплов не бывает без ренда. Мы считаем, что рендовая система — мудейшее сраное городское говно, но деваться нам нахрен некуда». «И что же тебе так не нравится в ренде, Костлявая?» «А тебе типа все нравится, Гард?» Я первый спросил. «Да что там может нравиться, эй? Детишек мечут, как икру, сваливают в интернаты, потом вытряхивают в низы, кормят бесплатным говном и дразнят с редкой, где все такое офигенное, красивое, веселое, вкусное и крутое. Это все будет вашим после ренда. Конечно же, они идут в ренд. Вот им 17, глаза закрыли, глаза открыли, 27, полные карманы токов, средка у ног». «Это плохо?» «Это говно. И знаешь почему, Гард?» «Скажи мне». «Потому что им не 27, им те же 17. У них сперли 10 лет, они не повзрослели ни на день». «Купили 10 лет», — поправил я. «И они знали цену». «Да ни хрена они не знали. Что можно знать вообще в 17, если ты вырос в низах и не видел ничего, кроме рекламы с редки на каждом экране? И ты прекрасно знаешь, что каждый из них спустит эти деньги много, если за год, а скорее месяца за 3. И вот они снова в низах, но с редка уже внутри них. Бесплатная безвкусная жратва не лезет в глотку, бесплатная дышка не вставляет, бесплатные игры скучные, а сверстницы не дотягивают до мап. И что они делают?» «Уходят в новый рент», — подтвердил очевидное я. «Именно. Моргнули, им 37, но на самом деле те же 17. Ума не прибавилось ничуть. И так, пока постаревшая тушка не перестанет тянуть имплы. Все, ты шлок, отработанный материал. Вытряхнут железо и в компост на гидропонику. Разве не так? Все так. Но заметь, костлявая, ни в какой момент их никто ни к чему не принуждал. Они не обязаны арендоваться. Они могут учиться в бесплатной школе, носить бесплатную одежду, есть бесплатную еду, играть в бесплатные игры. Бесплатно трахаться с бесплатными сверстницами. У нас свободный город, клановая. Нравится он тебе или нет? Ты сам знаешь, что это тухлый скам. Нет тут никакой свободы. Рендись или сдохни. Я тут сижу, напомнил я. Я жив. Тем не менее, спасибо, что поделилась. Мне интересны все точки зрения. Теперь давай вернемся к делам. Что тебе нужно от меня, костлявая?